Глава 29. Все события, что происходили вокруг меня, казались странными. И это было самое мягкое слово, пришедшее на ум. Медсестра взяла кровь на анализ, а потом еще и образец слюны. В который раз я вспомнила слова Фуллера, что Феликс мне не брат. И я приняла твердое решение задать Матвею этот вопрос. Наверняка он что-то знает, если обронил подобную фразу. Я шла по коридору, а Мэтт уже стоял и ждал меня. Несгибаемый, широкоплечий, хмурый и в то же время умопомрачительно красивый. Интересно, что случится, если я подойду к нему близко-близко, приподнимусь на цыпочки и легко поцелую его? Прямо в губы. Ведь мир не рухнет от моего поступка. Но у меня не хватило смелости осуществить свой план. Я подошла, да так и застыла перед мужчиной. Медсестра тактично удалилась, а я смущенно заправила волосы за ухо. Фуллер перехватил мою ладонь, сжал в своей и повел к выходу из клиники. На парковке нас ждал Верняков и куча парней, половину из которых я не знала поименно. А некоторых раньше и вовсе не видела. Слава, как обычно, был серьезен и собран, и его хмурое лицо вызвало у меня странный и необъяснимый страх, заставивший сжать ладонь Фуллера крепче. Но я тут же мысленно уговорила себя отпустить его руку. Думаю, Матвею не понравится проявление чувств на людях. Я втайне порадовалась, что в машину, кроме меня и Матвея, никто больше не сел. Торопливо пристегнула ремень безопасности, а Фуллер завел двигатель своего сумасшедшего монстра. Признаться, я боялась этой машины. Каждый раз, как только Матвей набирал скорость, а пейзаж за окном сливался в одно размытое пятно, мое сердце от страха улетало в пятки. Увидела, как нас обогнала одна из машин сопровождения. Мне показалось странным, что Фуллер не превышал скорость, как обычно, и пропустил машину парней вперед. «Могу я задать один вопрос?» Несмело начала я и взглянула на Матвея. Тот хмурился больше обычного. И по выражению его лица я не понимала, стоит ли продолжить говорить, либо же сейчас лучше промолчать. «Ты изменилась», — вдруг произнес Фуллер, окончательно удивив меня. «Что ты хочешь знать?» «Ты знаешь что-то, о чем не знаю я», — выпалила я, словно бросилась с обрыва в бездну. «У меня взяли кровь и слюну на анализ, но не пояснили, для чего. Я не помню свое детство до 7 лет, но помню маленького Феликса. Нас воспитывала бабка, но своего кота она любила больше собственных внуков. Почти не помню наших родителей, но бабушка показывала нам фотографию. Мы с братом совершенно разные, не похожие друг на друга, а еще меньше на родителей. Зато брат очень напоминает мне тебя. Походкой, фигурой, улыбкой. Вы даже хмуритесь одинаково. Только Феликс улыбается чаще. А твою улыбку я видела всего однажды. Я не могу поверить, что все это говорю. Мне кажется, что я спятила». «Спроси», — отрывисто бросил Фуллер, не глядя на меня, но хмурясь еще сильнее. «Он тебе не брат. Что значат эти слова?» — выдохнула я, глядя на Матвея. «Ты же не дура, Дарина», — пробормотал Фуллер, бросая внимательные взгляды на зеркало заднего вида и сбрасывая скорость. «Сама все сложила». «Как вышло так, что я выросла с твоим братом, Матвей?» Мой голос дрогнул, но я была полна решимости узнать правду. Пусть мне и будет больно от этих новостей. «Нас с ним выкрали. Мне помогли сбежать, а он остался. Сиди в машине и не выходи, пока не скажу». Последнюю фразу Фуллер скомандовал отрывисто. Машина уже остановилась. Перед нами, почти задевая капот, резко затормозил внушительный внедорожник с верзилой за рулем. А спустя секунду появились люди в пиджаках. Все как в кино, только страшнее и реалистичнее. Я от страха вжалась в кресло, а Матвей бросил на меня короткий взгляд. «Не выходи, поняла?» — потребовал Фуллер и оставил меня одну в салоне автомобиля. Я видела, как Мэтт идет к парням, как появляется Верняков и парни из сервиса. Больше всего на свете я вдруг испугалась, что начнется стрельба. Почему-то я твердо знала, что под пиджаками у незнакомцев отнюдь не хоккейные клюшки. Но прямая и широкая спина Фуллера внушала уверенность. И страх капельку отступил. Я осторожно опустила стекло. Сама не знала, почему я так поступила. Но любопытство не притупилось страхом и адреналином. Даже наоборот. И до моих ушей донеслись обрывки фраз. Перед Матвеем замер пожилой мужчина. Солидный, угрожающий, мрачный, жуткий тип. И у меня почему-то появились ассоциации с его личностью. Мне показалось, что это и есть тот самый мастер. Отец Прони, которого все боятся. «С чего ты решил, что я не заберу девчонку?» — вкрадчиво произнес пожилой мужчина. «Ее нельзя трогать, и ты это знаешь», — сухо заметил Фуллер. «Это не тебе решать, щенок», — уже тверже бросил мастер. «Забыл, с кем говоришь?» «Не забыл», — спокойно произнес Матвей, а я испытала гордость за своего мужчину. Судя по тому, как нахмурилась охрана, а в руках парней появилось оружие, Матвей не угодил старшему. Пошел против него. «Отойди в сторону, Фуллер!» — резко скомандовал мужчина. А Мэтт лишь крепче сжал кулаки. Он не двигался, молчал. А я подумала, что мастер приехал за дочкой. Бросив взгляд на другие машины, поняла, что Просковьи нет. И девчонка, которую по каким-то причинам не отдавал Матвей, была одна. Я. Мне вдруг стало до ужаса страшно. Зачем я мастеру? Я ничего не знаю, ничего не сделала, ничего не видела и не слышала. Жуткий мужчина показался мне еще более устрашающим. Я сидела, вжавшись спиной в кожаное сиденье, и пыталась понять, что происходит. Но вдруг поняла, что уже распахиваю дверцу машины. Я увидела, как Матвей падает на землю, и не понимала, по какой причине. В него стреляли, ударили. Что случилось? Я успела подбежать к Матвею, прежде чем меня перехватили чьи-то руки. Увидела, как по виску Фуллера стекает струйка крови. Но его глаза смотрели на меня. Недовольные и злые. «Матвей!» — закричала я. «В машину ее!» — отрывисто скомандовал ужасный голос мастера. Но я пыталась дотянуться руками до Матвея, и у меня почти получилось. Почти. Он даже сжал мои пальцы, словно прощаясь, всего на секунду. А потом прикрыл глаза. Я видела, как он пытается сесть, отбрасывает от себя руку Славы, который пришел на помощь другу. Видела, как Фуллер, шатаясь, поднимается на ноги. А потом меня впихнули в машину с черными тонированными стеклами, и все превратилось в черную мглу.